По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Yonhap News, 8 декабря на морском и воздушном пространствах у Пхохана провинции Северный Кюнсан военные власти Южной Кореи провели совместные учения по ротовстрелу против нашей республики. В учениях были мобилизованы более 10 кораблей из 1-го флота южнокорейских военно-морских сил, в том числе эсминец, сторожевой корабль и быстроходное судно с управляемой ракетой и разновидные военные тактические самолеты. Они провели учения по запуску управляемых ракет. До этого 7 декабря в одном полигоне провинции Южный Чунчон 9 войсковых частей противовоздушной обороны, в том числе 1-я бригада противовоздушной обороны Южнокорейского командования защиты столицы, провели учения по запуску управляемых ракет.